особенности современного этапа международных отношений. Современные международные отношения находятся в состоянии перехода от конфронтации и противостояния, основанных на ядерном сдерживании, к новому мировому порядку, опирающемуся на партнерство и сотрудничество во имя мира. Однако осуществить этот поворот на практике очень трудно. Новые механизмы, которые смогли бы обеспечить стабильность и всеобщую безопасность, только формируются. Еще сохраняются недоверие и предрассудки в отношениях недавних врагов, а теперь партнеров. Значительные средства продолжают тратиться на гонку вооружения. Так, военные расходы в последнее время составили 1 000 миллиардов долларов в год. Более половины ученых мира работали над созданием новых видов оружия массового уничтожения. В то же время 80 миллионов человек на планете жили в условиях абсолютной нищеты, а из 500 миллионов голодающих около 50 миллионов ежегодно умирали от истощения. Современный этап международных отношений характеризуется нарастающей взаимосвязью и взаимозависимостью участников мирового сообщества. Это обусловлено тем, что прогресс и выживание человечества можно обеспечить только совместными усилиями всех государств. Глобальные проблемы, которые встали перед человечеством – предотвращение ядерной войны, прекращение гонки вооружений, мирное разрешение межгосударственных и межнациональных вооруженных конфликтов, преодоление нищеты, экономической и культурной отсталости, разрешение энергетического, сырьевого и продовольственного кризисов, создание здоровой среды обитания человека и так далее, можно решить лишь объединив возможности и ресурсы всего мирового сообщества. Новый мировой порядок формируется на основе таких принципов, как демократизация, демилитаризация, гуманизация партнерских отношений, независимо от возможностей и размеров конкретного государства.